Глава 949. Подчинись мне! И в это время из подножия разрушающейся башни ударил поток фиолетового цвета. Поток разделился надвое, и одна его часть полетела к парящему вдалеке Ван Линю, а вторая, сверкнув ярким светом, прошила насквозь тело старого культиватора, облаченного в черную одежду. Глаза старика резко расширились от боли, а тело его и изначальный дух начали разрушаться. Затем поток света продолжил свой путь цели с Цэншуя. Фиолетовый свет озарил собой окружающее пространство, подавив своим сиянием голубое свечение печати Цэншуя. В глазах монарха бессмертных засветилась ярость. Он вскинул правую руку, направив указательный палец вертикально вверх. На кончике пальца засветилось красное свечение. Сфера Цзы в теле Цэншуя уже немного восстановилась, и теперь она сконцентрировалась на пальце Цэншуя. В следующий миг сфера Цзы столкнулась с потоком фиолетового света. Раздался невероятная сила грохот, оглушительным эхом разлетевшийся по окружающему пространству. Поток фиолетового света был вынужден отступить. Вспыхнув, он превратился в человека. То был мужчина средних лет, на его лице было свирепое выражение лица, а фиолетовые волосы развивались безо всякого ветра. «Я повелитель области убийств Лин Юэньцзэ!» — возвестил он. «Сфера Цзэ! Вещь, которая принадлежала моей жене, сейчас в твоих руках!» Воскликнул Цэншуй, отступая назад на несколько шагов. Взгляд монарха бессмертного, полный затмевающей ярости, был пристально направлен на этого человека. Цэншуй раньше был монархом в громовом мире бессмертных. Еще слышал, что после его возрождения он так и не восстановил полностью свой былой уровень культивации, хотя сейчас он все равно очень силен. Но у меня есть артефакт пустоты границ тьмы. Хотя это сокровище немного не в кондиции, чуть-чуть повреждено, оно поможет мне сразиться с Цэншуем. Если я убью этого Цэншуя, то совершу величайший подвиг!» Подумал мужчина с фиолетовыми волосами. Он резко бросился вперед. Хлынул туман, окутавший его со всех сторон, и из тумана внезапно появились 6 силуэтов, которые бросились на Цэншуя. В области убийств и правда был артефакт уровня пустоты границ тьмы, однако он был очень сильно поврежден, но даже так он обладал огромной силой. Прошлый великий старейшина Альянса культивации собственноручно пожаловал этот артефакт первому главе области убийств. Наполненный яростью, Цэншуй тут же ринулся в облака фиолетового тумана, и оттуда раздался оглушительный грохот. Это монарх бессмертных сошелся в смертельной битве со своим врагом. Каждый из них обладал сферой Цзы. Наполненный холодом фиолетовый туман начал разрастаться. Но вернемся к Ван Линю. Со скучающим выражением лица он то и дело исчезал в пространстве, а затем резко появлялся и тут же казнил свою рукой вражеских культиваторов. Однако, когда он в очередной раз появился из пространства и поднял голову, глаза его резко расширились. У Ван Линя всё внутри сжалось, когда он увидел, с какой скоростью несется поток фиолетового света, он увидел, как этот поток налетел на Цэншуя, и почувствовал в нем огромнейшую силу. «Сфера Цзэ!» — воскликнул Ван Линь. И, видя, как к нему приближается поток света, Ван Линь тут же бросился назад. Одновременно с этим он вскинул правую руку вверх, и на его лбу засветились звезды древнего бога. Звезды начали крутиться с огромной скоростью, а на правой руке Ван Линя начало светиться множество ярких точек. «Оружие царского рода! Копье уничтожения богов!» — произнес Ван Линь. Светящиеся точки, появляясь с огромной скоростью, сливались друг с другом. Появившееся копье на этот раз не достигало сотни джинов в длину. Нет, оно было обычных размеров. Поудобнее схватив его, Ван Линь силой бросил копье вперед. Летящее копье с грохотом столкнулось с фиолетовым потоком света. Оглушительный грохот наполнил пространство, и поток света уничтожился, породив после себя импульс огромной мощи. Импульс резко хлынул во все стороны. И все культиваторы, кто не успел спрятаться, были им накрыты. Физические тела и изначальные духи таких культиваторов довольно быстро разрушались. На копье уничтожения богов не было ни следа повреждений, оно лишь чуть-чуть потемнело, а оружие вернулось к Ван Линю. «Оружие древних богов и в самом деле может давать отпор сфере Цзы подобной мощи!» Подумал Ван Линь, и его глаза сверкнули. Копье в его руке начало терять свою плотность и становиться прозрачным, пока вовсе не растворилось в воздухе. «Однако жаль, что со своим сегодняшним уровнем культивации я пока могу только призывать иллюзорную форму копья. Настоящее копье уничтожения богов находится у Тассена», — подумал Ван Линь и растворился в пространстве. В следующий миг его силуэт появился за спиной одного из культиваторов области убийств. С невозмутимым выражением лица Ван Линь ткнул его под лопатку. Вокруг осталось не более сотни культиваторов. Каждого из них нельзя было назвать слабаком. Распределившись по округе, они вскинули руки вверх и заговорили заклинание. Слова их эхом разлетелись по округе, и в следующий миг вся область убийств начала содрогаться и трястись. Дрейфующие в пространстве башни тоже тряслись, и 11 из них начали рушиться. Из них вылетело 11 потоков сияющего света. Культиваторы продолжили тараторить заклинания, и призванные ими потоки растворились в пространстве, а в следующую секунду возникли уже за спиной Ван Линя. Двигаясь на огромной скорости, потоки света стремительно приближались. В каждом потоке света было по одному серебристому мечу. Каждый из этих летающих клинков был наполнен ци убийства. Эти мечи, выкованные из лучшей в мире стали, собрал первый повелитель области убийств. Через несколько десятков тысяч лет обработки эти мечи почти стали законченными орудиями убийства небывалой мощи. Неплохие мечи! Глаза Ван Линя сверкнули холодом. Клинки в самом деле были превосходного качества. Все они были выкованы одновременно. Каждый из них подвергался обработке одинаковое количество времени, и потому в этих клинках находятся связанные между собой духи оружия. Если использовать их все вместе, то их сила как в плане божественных способностей, так и в плане физической мощи будет намного превосходить 4 отлитых Лин Тяньхоу маленьких мечей изначального духа, созданных из концентрированной силы окружающего мира. Если я смогу получить эти клинки, то, столкнувшись в бою с Лин Тяньхоу, смогу что-то ему противопоставить, невзирая на нашу разницу в уровнях культивации. Сверкнув глазами, подумал Ван Линь и прикусил губу. «В этой области убийства в самом деле немало ценных артефактов!» Задумался Ван Линь, мысли стремительно сменяли в его голове одна другую. Он знал, что сейчас Цэн Шуй хочет отплатить ему за то, что тот спас его во время путешествия по пустоте. Однако Ван Линь вовсе не хотел получить награду слишком много. В это время из сотни вражеских культиваторов выделились 3 человека и полетели в сторону Ван Линя. 2 из них достигли среднего уровня понимания границ тьмы, а третий, седой старик, был на позднем уровне понимания границ тьмы. Этот старик не стал бросаться вперед сразу, когда в области убийств пришли Цэн Шуй с Ван Линем. Он осторожно ждал в стороне, спрятавшись, и решил показаться только сейчас. Старик хлопнул по сумке, и из нее вылетели 4 тыквы, выполненные из белого нефрита. Тыквы источали мягкий, приятный свет. Взмахнув обеими руками, старик указал ими вперед. Тыквы начали вращаться вокруг своей оси и разлетаться в разных направлениях, окружая Ван Линя со всех сторон. «Я прошу драгоценные тыквы убить этого человека!» произнес старик. В следующий миг тыквы задрожали, и из каждой из них ударило по молочно-белому потоку ауры. Эти потоки превратились в 4 изящного вида девушек, которые через секунду полетели к Ван Линю. Стоящие возле старика 2 других культиватора начали применять свои способности активировать артефакты. Один из них силой хлопнул себя по лбу, и из его небесного духа вылетела точка, внешне похожая на врачебную пилюлю. Пилюля вспыхнула тусклым мрачным светом, и культиватор крикнул: «Океан воды!» В следующий миг она задрожала, а затем хлынула потоком черной жидкости. Черная вода лилась, не переставая, наполняя окружающее пространство. Шипя, словно море во время шторма, вода устремилась к Ван Линю. Третий же культиватор осветился кроваво-красным светом. На его коже выступили красные линии, а лицо исказилось в зверином оскале. Вскинув руку, культиватор возвестил: «Кровавая сеть бессмертных!» Щёлканьем и треском кровавые линии начали отделяться от тела культиватора. Отделившись, они начали стремительно переплетаться друг с другом, пока не образовали сеть красного цвета, которая тоже устремилась к Ван Линю. 3 культиваторов, можно сказать, активировали свои самые сильные способности и артефакты, пользуясь тем, что Ван Линь отвлекся, защищаясь от 11 летающих клинков. Ван Линь атаковали не только они. Остальные культиваторы, обратившись к своей изначальной силе, начали применять одну способность за другой. Сверкнув глазами, Ван Линь холодно усмехнулся. Не раздумывая, он открыл рот и выплюнул печать, запечатывающую бессмертных, которая содержала в себе ад 18 уровней. Пространство сразу же наполнили крики и стенания, полные отчаяния и боли. Ван Линь взмахнул правой рукой, применяя способность для раскрытия печати. Ворота ада распахнулись, и оттуда хлынули настоящим буйным потоком души. «Призыв солдат!» — крикнул Ван Линь. Бесчисленное количество душ, среди которых был и кровавый предок, заполнили пространство и бросились в разные стороны, оглашая окрестности громким воем. Применив технику призыва солдат, Ван Линь тут же позабыл про нее и переключился на другую задачу. Теперь его целью стали 11 атакующих его клинков. Развернувшись, Ван Линь двинулся назад и взмахнул правой рукой вперед. Рука древнего бога появилась в пространстве перед ним и схватила один из сияющих потоков. Ван Линь тут же почувствовал колющую боль в районе ладони. Он сверкнул глазами и сжал луч света как можно крепче. Изначальная сила забурлила внутри него, хлынула сила древнего бога, однако Ван Линь с удивлением обнаружил, что сияющий поток, которым был окружен меч, так и не был потушен. Наоборот, меч вспыхнул еще ярче, а рядом со свечением возникли 1000 душ. Их лица были искажены в гримасах. Разинув пасти, души ринулись на Ван Линя, чтобы поглотить его. «У меня есть очень много способностей, имеющих отношение к душам. Как какие-то несколько десятков тысяч жалких душ осмеливаются так нагло вести себя передо мной?» В глазах Ван Линя грозно засверкали молнии. Изначальный дух Ван Линя был древним громовым драконом, который обладал властью управлять силой грома. На лбу Ван Линя открылась воронка, и оттуда вылетел его изначальный дух. Как только дракон оказался снаружи, раздался раскат оглушительного грома. Раздался драконий рев, и вспыхнули множество молний. Концентрируясь, они заполняли пространство, превращая окружающий мир в преисподнюю бушующих грозовых разрядов. Раскаты грома грохотали, не переставая, эхом разносясь по округе. Даже сражающиеся в облаке тумана Цэншу и мужчина с фиолетовыми волосами невольно скосили глаза, чтобы посмотреть, что происходит. В глазах Цэншуя появилось одобрительное выражение, его противник же всего лишь помрачнел. Все больше молний наполняло окружающее пространство. Сияющие молнии, повинуясь рёву Ван Линя, бешено хлынули на зажатый в его правой руке световой поток. «Повинуйся мне!» — прохрипел Ван Линь. Десятки тысяч призванных душ в этот момент больше не выглядели свирепыми и грозными. Напротив, они были изрядно напуганы. Видя, как приближается бесчисленное множество молний, души спешили принять вид пугливой покорности. С треском луч света лопнул, обнажая прятавшийся внутри него длинный клинок серебристого цвета. 1000 душ вокруг тут же поспешили спрятаться внутри него. На лезвие меча была выгравирована цифра 9, клинок издал шипящий звук и, наконец, покорился Ван Линю.